Часть шестая. Сёта зажёг новую свечу. Глаза привыкли к полумраку. Горело всего несколько свечей, но видно было всё даже в самом дальнем углу. «Письма-то нет», — тихонько сказал Кохей. «Раньше она отвечала быстро. Наверное, больше не хочет писать». «Да уж, наверное, не хочет», — сказал Сёта со вздохом. «Если тебя так смешают с грязью, ты либо свернёшься в комочек, либо психанёшь. В любом случае отвечать не захочется». «Ты что, хочешь сказать, что я виноват?» Отсуя посмотрел на Сёту из-под лобья. «Вовсе нет. Я чувствую то же, что и ты. И согласен, что стоило ответить ей в таком духе. Я просто говорю, что раз уж ты написал то, что хотел, нечего удивляться, что ответа нет». «Ну тогда ладно», — Отсуя отвернулся. «И всё-таки интересно, как она там?» — сказал Кохей. «По-прежнему тренируется. А может, её и в сборную взяли? А потом Япония взяла и решила бойкотировать Олимпиаду, к которой она так стремилась. Представляю, какой для неё был удар. Если так, сама виновата. Надо было слушать нас», — отрезал Отсуя. «Интересно, что с её парнем? Сколько он прожил? Дожил ли до того дня, как объявили бойкот?» — сказал Сёта. И Отсуя замолчал. Воцарилась неловкая тишина. «Слушай, а сколько нам тут ещё сидеть?» — вдруг спросил Кохей. «Мы же закрыли дверь чёрного хода. Если её не открыть, у нас время так и будет стоять на одном месте. А если открыть, исчезнет связь с прошлым. Даже если она отправит письмо, оно до нас не дойдёт». Сёта посмотрел на Отсуя. «Что будем делать?» Отсуя прикусил губу и захрустел суставами пальцев. Щёлкнув всеми по очереди на левой руке, он посмотрел на Кохея. «Кохей, открой дверь». «Думаешь?» — спросил Сёта. «Да плевать, забыли уже про зайчиху. Это к нам не относится. Кохей, давай». Кохей кивнул и встал с места. И вдруг снаружи раздался стук. Все трое замерли. Переглянувшись, они одновременно посмотрели на парадную дверь. Отсуя медленно встал и пошёл в лавку. Сёта и Кохей двинулись за ним. Снова раздался стук. Кто-то стучал в рольставни, словно хотел проверить, что делается внутри. Отсуя остановился и затаил дыхание. Наконец, в щель для писем упал конверт. «Господин Намия, вы всё ещё живёте тут? Если нет, и если это письмо получил кто-то другой, прошу, если не сложно, сжечь его, не читая. Ничего важного в нём нет, и вам оно ничего не даст. С этого места адресовано господину Намия. Простите, что долго не писала. Помните ли вы меня? Я Лунный Заяц. Мы с вами несколько раз в конце прошлого года обменялись письмами. Как вы поживаете? Здоровы ли? Спасибо вам за всё. Никогда не забуду ваши сердечные советы. Каждый ваш ответ запечатлелся в моём сердце. Хочу сообщить вам о двух вещах. Первое. Вы, конечно, и сами знаете. Официально объявили о том, что Япония решила бойкотировать Олимпийские игры. Конечно, до какой-то степени мы ожидали, что так и будет. Но когда это решение было действительно принято, оно оказалось большим ударом. Пусть мне бы и не удалось туда поехать. Сердце сжимается. Стоит лишь подумать о тех моих товарищах, кого отобрали в сборную. Политика и спорт. Вроде бы совершенно не связанные между собой вещи. Но когда дело доходит до отношений между государствами, одно может повлиять на другое. Второе моё сообщение о моём любимом. Он изо всех сил боролся с болезнью, но 15 февраля этого года встретил свой последний день на больничном ложе. Я случайно оказалась свободна и смогла приехать. Сжимая его руку в своей, я проводила его в последний путь. Последние его слова, обращённые ко мне, были «Спасибо за мечту». Думаю, он до последнего надеялся, что я попаду на Олимпиаду. Мечта давала ему волю к жизни, поэтому, попрощавшись с ним, я тут же возобновила тренировки. До отборочных соревнований оставалось совсем мало времени, но я решила отдать все силы ради последнего шанса. Это станет моей поминальной молитвой о любимом. К сожалению, отбор я не прошла. Сил не хватило. Но я не раскаиваюсь, потому что сделала всё возможное. И раз уж так вышло, что не только я, но и никто не попал на Олимпиаду, я тем более не считаю, что неправильно провела этот год. И я уверена в этом благодаря вам. Должна признаться, впервые попросив у вас совета, я уже склонялась к тому, чтобы отказаться от Олимпиады. В первую очередь, Конечно, для того, чтобы до конца быть рядом с любимым. Но не только. В тот момент я почувствовала, что в спорте уперлась в стену. Я тренировалась на износ, но почти не двигалась вверх, и с болью осознавала, что дошла до предела своих возможностей. Устала от конкуренции с соперниками, да и необходимость попасть на Олимпиаду психологически давила. Мне хотелось сбежать. Как раз тогда у любимого обнаружили болезнь. Не стану отрицать, я восприняла это как возможность прекратить изматывающие тренировки. Ведь если ваш любимый неизлечимо болен, вполне естественно посвятить себя уходу за ним. Кто бы осмелился меня критиковать? А главное, я могла убедить в этом саму себя. Но любимый заметил мою слабость. Наверное, потому и просил меня ни в коем случае не отказываться от Олимпиады. Говорил, не отнимая у меня мечту, хотя обычно не позволял себе такой эгоизм. Я не знала, что мне делать. Во мне боролись множество желаний. Ухаживать за любимым, удрать от Олимпиады, желание исполнить его мечту. Все это клубилось и переплеталось в моей душе. Я перестала понимать, чего на самом деле хочу. Вот тогда-то я и прислала вам первое письмо. Только не написала в нем правду. Правду о своем главном желании — сбежать от Олимпийских игр. Но вы, наверное, легко раскусили мою хитрость. В одном из ваших писем вы сказали: «Если любишь, должна быть рядом до конца». Когда я прочла эту фразу, меня словно молотом по голове огрели. Ведь мои мысли вовсе не были такими чистыми. Они были коварными, неприглядными, мелькали. А потом вы дали мне жесткий совет. Это просто спорт. Олимпиада — это просто большие веселые старты. Нельзя колебаться. Иди к нему. Честно говоря, я удивилась, почему вы так уверенно об этом говорите. А потом поняла. Вы меня испытывали. Если бы я легко согласилась, значит, Олимпиада и впрямь была для меня просто спортом, просто веселыми стартами. И тогда действительно мне стоило бросить тренировки и заняться уходом за любимым. А если бы я заупрямилась, несмотря на вашу настойчивость, если бы не смогла решиться, это означало бы, что моя страсть очень сильна. И когда я так подумала, я вдруг заметила. Мои стремления были сосредоточены на играх. Они были моей мечтой с детства. Не могла я просто так от них отказаться. И как-то раз я сказала любимому: «Я люблю тебя больше всех на свете и хочу постоянно быть с тобой. Если бы можно было спасти тебя, бросив спорт, я бы бросила его без колебаний. Но если это не так, я не хочу отказываться от своей мечты. Я живу именно этой мечтой, да и ты полюбил меня именно за это. Я ни на минуту не забываю о тебе. И все-таки позволь мне пойти за своей мечтой». Он тогда заплакал, лежа в больничной постели. Он ждал этих слов. «Мне было тяжело видеть, как ты страдаешь из-за меня. Страшнее смерти заставить любимого человека отказаться от своей мечты. Даже когда мы находимся в разных местах, наши сердца вместе. Ни о чем не беспокойся. Ты должна следовать за мечтой, чтобы потом ни о чем не раскаиваться». Вот что он сказал. С того дня я снова могла без всяких колебаний заняться тренировками. Для ухода за больным не обязательно быть с ним рядом. Вот что я поняла. А потом он умер. Его последние слова — «Спасибо за мечту». Его спокойное лицо перед смертью оказались для меня наивысшей похвалой. Я не смогла поехать на Олимпиаду, но я получила то, что ценнее золотой медали. Господин Намия, большое вам спасибо. Без нашей с вами переписки я бы лишилась чего-то очень важного и всю жизнь бы потом раскаивалась. Позвольте выразить глубочайшее уважение и мою благодарность за вашу проницательность. Возможно, вы уже не живете в этом доме, но я надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Лунный заяц. И Сёта, и Кохэй молчали. Ацуя решил, что им просто не приходят в голову нужные слова. Он чувствовал то же самое. Последнее письмо от лунного зайца оказалось совершенно не таким, как они ожидали. Она не бросила тренировки. До самого конца она стремилась на игры. И несмотря на то, что не только сама не попала в сборную, но и вся Япония потеряла возможность участвовать в Олимпиаде, она ни о чем не жалела. Ей искренне радовалась тому, что получила нечто более ценное, чем золотая медаль. А главное, считала, что в этом заслуга лавки Намия. Верила, что письмо, в которое Ацуя с приятелями вложили всю свою злость и раздражение, позволило выбрать ей правильный путь. В ее словах не было злости или сарказма. С подобными чувствами такого письма не написать. Ацуя почувствовал, что вот-вот рассмеется. Ему действительно стало смешно. Потирая грудь, он тихонько прыснул, а затем вдруг расхохотался в полный голос. «Ты чего?» — спросил Сёта. «Так ведь смешно до невозможности. Вот уж правда, дура. Мы ее столько убеждали забыть про свою Олимпиаду, а она все равно восприняла это, как ей удобно. И результат ее устроил. Она еще и благодарит нас. Выражаю благодарность за вашу проницательность. Кто бы мог подумать?» «Нашла проницательных». Сёта тоже расслабился. «Ну и ладно. Плохо разве? Главное, что результат устроил». «Вот именно. И нам было приятно», — добавил Кохэй. «Мне вот в жизни еще не приходилось никому давать советы. Пусть это каприз, и пусть результат ее устроил. Я рад, что она не разочаровалась в том, что попросила у нас совета. Ацуя, ты разве так не считаешь?» Ацуя сморщился и вытер под носом. «Ну, не могу сказать, что я недоволен». «Вот видишь, я же говорю». «Но я и не радуюсь, как ты». «Ладно, неважно. Давайте уже откроем дверь. Иначе время так и не сдвинется». И Ацуя направился к черному ходу. Однако, как только он взялся за ручку, Сёта сказал. «Погоди-ка». «Ты чего?» Тот, не отвечая, вернулся в лавку. «Чего это он?» — спросил Ацуя Кохэя. Но тот лишь недоуменно покачал головой. Наконец появился Сёта. Лицо его было мрачным. «Что ты делал?» — спросил Ацуя. «Еще письмо», — ответил Сёта и поднял правую руку. «Только, кажется, от кого-то другого». В руке он сжимал коричневый конверт.